Вечером Даша рассказала Рите, что на всякий случай проверила жену Валерия и была удивлена заключением прибора. Мне удалось перекинуться с ней несколькими словами. И хотя своим приходом мы помешали ей помириться с мужем, но она, как хороший дипломат, ни одним словом не высказала своего недовольства, а наоборот, уделяла нам внимание, как дорогим гостям. Но вот послушай, что выдал прибор. Интеллект на 2 единицы ниже среднего, компенсируется хитростью. Особо не остановится ни перед чем, чтобы добиться того, что она хочет. Заключение. Особо не подходит для жизни в новом поселении. Последняя фраза на самом деле гласила: особо не подходит для переселения на Юпитер, но по понятным причинам Даше пришлось изменить ее. Интересно, как этот прибор может узнать характер человека по нескольким сказанным словам? Удивилась Рита. Он сканирует мысли человека по каким-то вибрациям. Мне не все понятно, но так мне ответил Она запнулась, сообразив, что чуть не сказала имя наставника, который учил их пользоваться приборами. «Странное имя Адр», — заметила Рита. «Тебе послышалось, не Адр, а Андре». «Между прочим», — начала говорить Рита, — «я не удивлена твоему заключению. Я спросила Валерия, почему он не хочет помириться с женой. Он мне признался, что сначала хотел помириться с ней и даже прожил почти месяц дома. Но ты же знаешь, что вечерами он и еще 2 его друзей занимаются ремонтом квартир. И однажды они вынуждены были вернуться домой, потому что не смогли попасть в квартиру. Тот, у кого был ключ, не смог прийти». Рита вздохнула и осуждающе добавила: «То, что Валерий увидел дома, заставило его развернуться и уехать на дачу». «И что же он увидел?» – спросила Даша. «Он застал свою жену в постели со своим боссом, у которого она была секретаршей». «А где была в это время их дочь? Она же большая девочка». «Я тоже спросила». Он сказал, что она сидела на лавочке во дворе. Ей мама приказала, чтобы она до 22:00 не появлялась дома. Причем она не дала ей ключей. Когда отец спросил ее, часто ли она сидит вот так на лавочке, девочка ответила. Тут Рита хмыкнула, что не часто, потому что обычно она проводит время у подружки. Но сегодня подружка вместе с ее мамой уехала на 3 дня к бабушке. «Вот это номер!» – вздохнула Даша. «Валерию, наверное, тяжело сейчас. Жена его довольно красивая. Таких женщин обычно любят мужчины». «Согласна, если дать мужчинам повод», – возразила Рита. «Вот ты тоже красивая женщина. Да тебя даже сравнить с этой дамой нельзя. И что? Мужчины одного твоего взгляда боятся». «Мне теперь понятно вот что. Если твои родственники согласятся поехать, то 3-я группа будет укомплектована. Но что делать с 4-й? Кроме нас с тобой никого нет. Валерий отпадает. Жену его мы не можем взять. Но и его тоже. Оставлять его дочь с такой матерью нельзя. Свои интересы она ставит выше интересов дочери. А теперь, когда мы оставим квартиру Валерию, у него будет возможность позаботиться и о девочке. Сидение на лавочке, особенно зимой, просто опасно». Высказав свои соображения, она минуту помолчала, но потом спохватилась. «Ой, Рита, я тебе не говорила, что завтра к нам после работы заедет Дмитрий. Вот его-то нам нужно уговорить на переезд. Думаю, что его здесь ничего не держит. Я уже намекала, что могу устроить ему поездку к Лиде, когда он стал расспрашивать». Ее прервал звонок мобильника. Глянув на дисплей, она 2 секунды смотрела на номер, не понимая, кто же ей мог звонить. Даша подумала, возможно, это потенциальные покупатели ее дачи. Но как только услышала испуганное «Алло», сразу поняла, что ей звонит Таисия Федоровна. «Я хочу узнать, остается ли ваше предложение в силе. Если мне срочно придется покинуть город, могу я некоторое время пожить у вас с девочками? Я боюсь, что их могут отобрать у меня». «Конечно, конечно, я вас встречу. Только вы позвоните, когда и на чем приедете». «Спасибо. А что случилось?» «Мне позвонили из Москвы, сказали, что они из опекунского совета и что я должна вернуть детей. А это неправда. Я была у них и все уладила. Только мне непонятно, где звонившие мне люди взяли номер моего телефона. Даже в опекунском совете я оставила придуманный номер. Возможно, телефон зятя попал к ним. Телефон дочери мне отдали ее коллеги вместе с сумочкой, а вот телефон Артема оставался у него. Таисия Федоровна, только имейте в виду, я не знаю, сколько еще времени буду в городе, но 2 недели вам гарантирую. Утром Таисия Федоровна позвонила снова и сказала, что она вынуждена принять решение выехать из города. Только ей нужно время, чтобы определиться с квартирой. Вчера вечером по телефону она договорилась с родственницей, которая живет на окраине города в стареньком доме, чтобы та пожила у нее. Но она приедет только через 3 дня, потому что, пользуясь случаем, сначала хочет что-то у себя покрасить. Если все получится, то они приедут во вторник. Я буду ждать звонка. Спасибо. Рита ушла к Зине, чтобы помочь ей сделать покупки по списку. Даше она сказала, что к приходу Дмитрия обязательно вернется. Я думаю, что на следующей неделе ты закажешь для них транспорт. И тогда мы вплотную займемся 4-й группой. Нет уже мочи ждать, когда я встречусь со своей малышкой. Согласна, нам надо торопиться, вздохнула Даша и добавила. Во вторник приедет моя попутчица с девочками. У них очень хорошие характеристики. По-моему, нам надо постараться уговорить их на переезд. Тем более, что им грозит опасность, и нет гарантии, что и здесь их не достанут те, кто старается завладеть деньгами и бизнесом зятя. Тогда, если Дмитрий даст согласие, у нас останется еще один кандидат, заметила она и засмеялась. Может, нам поймать какого-нибудь бомжа? Отмыть и накормить твоими таблетками. Ну и шуточки у тебя. Скажи еще дать ему снотворное и в таком состоянии увести, а потом он очнется и подумает, что умер и попал в рай. Даша засмеялась. Но не над этой шуткой, а потому что вспомнила, как Игорь пришел в себя на Юпитере и подумал, что его везут в рай.